очертя голову, мчатся несколько страусов. Мелкой рысью, как рекогносцировка в легкой кавалерии, идет табун жирафов. Эти странные животные ростом до 7 метров смешно покачивают на бегу своими маленькими головами, а шеи у них от страха извиваются. Внезапно охваченные ужасом, они сбиваются в кучу, вертят хвостами и в бешеном галопе налетают на эскадрон зебр и куагг. Вскоре появляются лоси с покатой грудью, а за ними стадо разъяренных серых буйволов с глазами, налитыми кровью. Но больше всего было антилоп. Самые разнообразные виды, самые разнообразные масти предстали перед изумленными европейцами, которые так залюбовались этим необычным зрелищем, что даже забыли свой охотничий пыл. До сих пор животные особого шума не поднимали. Они лишь проявляли некоторое беспокойство, видя, что их собралось так много и что все так перемешалось. Тем временем полукруг загонщиков медленно, но неотвратимо сжимается. Их крики слышны все более отчетливо, и беспокойство животных, которые, кроме буйволов, все безобидны, переходит в ужас. Передовые видят частокол. Прямая линия закрывает перед ними горизонт. Животные делают крюк. С быстротой метеора пересекают пространство, лежащее между обоими частоколами, но каждый раз натыкаются на частокол и уходят все дальше и дальше вглубь, подталкиваемые все новыми и новыми потоками, наседающими сзади. Здесь великолепный подбор антилоп. Самый наименее впечатлительный натуралист замер бы от восторга, только увидев это разнообразие пород, блеск шерсти, грациозно посаженные головы и глаза, полные испуга, огненно-красные грисбокии, едва достигающие роста козы, белые газели с рыжеватым оттенком, огромные куду с неправильными вертикальными полосками и четырехугольными с завитыми рогами, антилопы конеподобные, которых зовут так потому, что по величине они не уступают лошади, черные гаррисбоки, которых откинутые назад рога длиной не меньше метра имеют форму кривой сабли, а черная, как уголь, шерсть и развивающаяся грива придают этим животным живописный вид. Ориксы, которым длинные рога, заостренные как копье, позволяют не бояться даже льва. И еще много других животных напирали друг на друга, сшибались лбами, с испуга прыгали одно другому на спину, падали, вставали и бежали дальше, ослепленные страхом. Однако буйволы, зебры и куагги по природе далеко не такие мирные, не хотят следовать за этой обезумевшей массой. Ни за что не хотят они идти дальше, когда видят, что расстояние между частоколами сужается. Они резко поворачивают назад и намерены броситься на загонщиков. Но тут с шумом появляются охотники. Вместе с 3 европейцами они сидели в засаде, замаскированной воткнутыми в землю ветками. Теперь они внезапно выскакивают, оглушительно шумят, потрясают копьями и тычут животным прямо в глаза свои ярко раскрашенные длинные щиты. Европейцы берут ружья на изготовку. Сейчас начнется истребление. Вид людей доводит страх и ярость зверей до предела. Буйволы с ревом бросаются на бушменов, но те уклоняются с ловкостью, достойной испанских тореадоров. Зебры громко ржут и яростно бьют ногами. Но взлетают копья и впиваются в животных. Куаги пытаются перегрызть древко зубами. Раздается несколько выстрелов, и 2 буйвола, зебра и жираф, падают пораженные насмерть. Тогда прибегают загонщики. Они кричат еще более дико и громко. Животных охватывает паника, и они, наконец, бегут к яме. Жирафы, буйволы, страусы, антилопы напирают друг на друга и давят друг друга. Целый лес рогов, прямых, остроконечных, хрупких, прочных, длинных, изогнутых, завитых спиралью, и все это движется, переплетается, ломается, трещит, и затем страшный рев боли. Настил, перекрывающий яму, проваливается, и яма заполняется в один миг. Ничто не может больше остановить это беспорядочное бегство. Задние подталкивают передних, и передние проваливаются. Страшное зрелище. Но черные охотники опьянены удачей,